Глава 34. Приказ зарываться в землю мы выполнили. Полк окапывался. Натягивал сетку над ходами сообщения и наспех вырытыми траншеями. Ночь застала нас еще не в полевой крепости, но во всяком случае не в чистом поле. А наутро вышедший к нам Валенштейн зачитал приказ «держаться до последнего». Противник перешел в наступление. Боевая задача – не допустить прорыва к жизненно важным центрам. Говорилось в приказе так, словно нам противостоял самый обычный враг. Признаться, я не понимал, до тех пор, пока мы не увидели все своими глазами. Было утро, неяркое осеннее утро. Мы стояли посреди пустыни, словно монумент человеческому отчаянию. Отчаянию штабных, которые наверняка уже списали нас в безвозвратные потери. Наше пребывание здесь было бессмысленным. Тогда мы еще этого не знали. На войне надо наступать, пробиваясь к жизненным центрам противника, окружать и принуждать к капитуляции его армии. Или же стойко обороняться, изматывая рвущегося вперед врага, планомерно отходя с передовых рубежей на тыловые, готовя предпосылки для контрнаступления. Так говорили учебники. И, само собой, ни одно их положение не могло быть воплощено здесь. Я услыхал крики. И машинально бросил на глаз забрало шлема, включая визор. 25-кратное увеличение, и над обрывками дальних лесов замаячили серые столбики, словно там вилась дорожная пыль, поднятая слабым ветерком. Серые столбики надвигались, сливались, и вот уже на нас надвигался сплошной фронт. Он быстро темнел, серый цвет сменялся черным. Насколько мог окинуть глаз, на километры вправо и влево я не видел ничего, кроме накатывающейся живой волны. «По местам!» — заорал я. Что еще оставалось делать простому лейтенанту, командиру взвода? Ребята споро выполнили команду. И ветераны Микки, Глинка и Мумба, и новички. Если это такая же туча, что и в Пенемюнде, то еще ничего, можем отбиться. Хотя, конечно, я предпочел бы сражаться из бетонного капонира, где бойцы затянуты частой сеткой. И почему командование не дало нам занять тот самый городок? Мы стянули бы на себя тучу и выжгли бы всю. Так я думал в тот момент. И, конечно, по вечной солдатской привычке ругал глупость начальства. Туча надвигалась. Конечно, она не обладала скоростью гоночной машины. Чтобы пройти разделявшее нас расстояние, ей нужно было по меньшей мере полчаса. И если Валенштейн не дурак, оберст-лейтенант дураком не был. Разом заговорило все тяжелое оружие полка. Новые снаряды воздушно-объемного взрыва, кассетные боеприпасы, оставлявшие на своем пути целые облака, рассеивающиеся в разные стороны огня. Горизонт мгновенно затянуло черным дымом. Однако туча, само собой, не остановилась. Да она и не могла остановиться до тех пор, пока управляющие ею не сочтут потери и не решат, что они недопустимые. Наша задача – остаться в живых до тех пор, пока этот предел не будет достигнут. В небе родился гром. Вынырнув из ласковой голубизны, над тучей пронеслась тройка штурмовиков. Хенкели промчались на предельной скорости, но свое дело они сделали. Горизонт вспух громадными черными грибами разрывов. Это были явно какие-то новые штуки. Даже самые тяжелые наши РСЗО калибром в 280 мм не давали такого. Полковая батарея тяжелого оружия старалась вовсю, но, конечно, добиться такого эффекта не могла. В моем визоре все застлало дымом. На фоне разгорающегося там грандиозного пожара было невозможно понять, продолжает движение туча или остановилась. Там горело все, включая воздух. Прекратили стрельбу полковые пушки. Не определишь, куда ложатся твои собственные снаряды. На востоке показалась еще одна тройка штурмовиков. Они повторили удар. Целая полоса километров 5 длиной превратилась в море огня, где не могло уцелеть ничего живого. В переговорниках грянуло «Хох-хох-хох-хайль». Кое-кто из ребят, похоже, уверовал в легкую победу. Однако после того, как 129-е, отбомбившись, скрылись, над сплошной завесой непроглядного дыма стали один за другим подниматься крупные серые шары, быстро исчезая в сгустившихся облаках. Один, второй, третий, десяток, два десятка, три. Я попытался захватить один из них своим прицелом. Да только куда там? Инфракрасный канал сходил с ума от развершившегося на земле инферно. Канал оптический мгновенно терял цель, едва только она скрывалась в облаках. Тем не менее, над нашими головами мелькнуло несколько зенитных ракет. Волоча за собой серые шлейфы дыма, они неслись туда, где прятались пузыри. Валенштейн наверняка вел стрельбу по площадям, хотя в данном случае вернее будет сказать по объемам. Справедливо подозревая, что эти пузыри могут оказаться чем-то вроде древних аэростатов ПВО, в изобилии подвешивавшихся над городами в годы Второй мировой. Достиг он чего-то или нет, сказать никто бы не смог. Однако, когда в боевой разворот вошло третье звено Хенкелей, пузыри показали себя во всей красе. Очевидно, командование не успело передать Люфтваффе эту новую информацию. Спутники, наверное, смогли бы заснять эти проклятые пузыри, даже и в облаках, но... В общем, они опоздали. Со стороны это выглядело так, словно сверху, из облаков, на штурмовик бросилось серое чудовище. Скорее же всего, машина со всей скорости врезалась в растянутую между небом и землей сеть, притягивая к себе пузырь. Миг, и ведущий тройки исчез в облаке взрыва. Ведомые успели отвернуть, сработала автоматика. Однако все, чего не достигли, это оттянули на долю мгновения свою собственную гибель. Паутина оказалась слишком плотной и слишком частой. Не металлическая, она наверняка не обнаружилась радарами. Или обнаруживалась лишь когда уже ничего нельзя было сделать. Три взрыва, три огненных клякса в небе и мертвая тишина в траншеях Таненберга. Огонь на горизонте все еще горел, но было видно. Туча вновь разворачивала свои ряды. Она отправилась от первого шока и очень быстро отреагировал на новую угрозу. Десятая матка не зря отсиживалась на океанском дне. Нам пока оставалось только смотреть. Работала артиллерия реактивная и ствольная. Стиснуты сейчас зубы на командном пункте. Повисла тяжелая тишина в штабе эскадрильи, только что потерявших трех пилотов и три машины. Но орудия должны стрелять, иначе здесь, в этих окопах, останется весь Таненберг. Туча надвигалась широким вогнутым полумесяцем. Она уже оставила позади зону сплошного пламени. Мне казалось, изрядно поредев. Что творилось на земле, не разберешь в сплошном дыму. Штурмовики поработали на славу. Жалко ребят, но что тут поделаешь. Свои железные кресты они честно заслужили. И удвоенные пенсии семьям. Еще какое-то время я позволял себе удивляться. Почему мы не заняли городок за рекой? Но потом перестал, как только увидел, как один за другим оседают и рушатся дома, словно какая-то сила подрывала их фундаменты. В визире можно было различить, как из облака бетонной пыли медленно вынырнуло что-то темное, сейчас почти неотличимое от серых клубов вокруг. Вынырнуло, повело в стороны плоской головой размером с ковш бульдозера и вновь скрылось в белесой мути. На нашем КП тоже заметили новую тварь. Корректировщики сработали отлично, просто с блеском. Следующий залп лег ровнехонько туда, где в ванне из раскрошенных железобетонных плит купалось это существо. Снаряды перемалывали и останки стен, и живую плоть. В разные стороны летели обломки. Не поймешь чего, то ли камни, то ли остатки панциря. И вновь, как и в бою при Пенемюнде, нашим позициям ползла полоса разрывов. Артиллеристы старались угнаться за надвигавшейся тучей и теми, кто следовал за ней по земле. А они, увы, следовали. В дыму и пламени бестрепетно шныряли какие-то существа, слегка напоминавшие преснопамятных крака-крабов, которых мы взрывали кумулятивными гранатами на морском берегу. То и дело, менее удачливые из них обращались в облако раскаленной протоплазмы, но остальных это не останавливало. Сегодня туча пойдет до конца. Вдруг с холодной, леденящей ясностью понял я. Я на миг словно увидел все происходящее с той стороны. Я смотрел миллионами глаз и видел жалкую кучку людей, пока все еще плюющихся огнем, но все равно обреченных. Обреченных с того самого момента, как они оказались на пути у силы. «Да что же такое со мной?» Я в ярости ударил кулаком по земляному урезу. «А откуда во мне это?» Как оно появилось? Последние слова перед тем, как скомандовать огонь. Туча нависает над нашими головами, затягивает небо мелкой сеткой. Среди ясного дня сгущается мрак. Наше счастье, что у них нет. я подумал о боевых отравляющих веществах. И рука сама нажала нужную клавишу коммуникатора, одну из неотказных, сигнал химической тревоги. В бою может не оказаться времени надвинуть маску, тревожка делала это сама. Я подумал и вжал кнопку, хотя все индикаторы еще успокоительно показывали нули. Каким-то образом я опять знал, что произойдет. Мы опередили тучу на несколько секунд, но в таких делах секунда равна вечности. Туча лопнула густым желтым дождем. Исторгнула из себя клубы тумана, отвратительно гнойного цвета. Зуммер химической тревоги взвыл, но мы были уже готовы. Туча с размаху бросила себя на проволоку. На броне шипели и пузырились мерзкого вида капли. Но комбинезон не поддавался. Разбитый на пары и тройки взвод встретил тучу струями из огнеметов. Твари горели весело, ничуть не хуже, чем под Пенемюнда. И они не могли прорваться сквозь сеть. Трепыхающиеся тела, облитые таким красивым, издали жидким огнем. Распяленные присоски, дергающиеся мускульные пластины, дрожащие в лихорадке мембраны и сфинктеры. Скорее, скорее! Все принесено в жертву скорости. Быстрее жить, быстрее убивать, быстрее умирать. Дикий закон дикой тучи. Сейчас они умирали, горели, и их плоть шипела, корчась в огне, распадаясь угольями. Взвод держался дружно. Микки грамотно поставил своих, прикрывая расчеты тяжелого оружия. Даже новички, недавние рекруты, держались сносно, почти не падая в обморок. Даже раздвокряк ухитрился не влезть ни в какую неприятность. Мне начало казаться, что достаточно иметь просто крепкие нервы и вдоволь напалма. Все вокруг окуталось едким дымом, смешанным с тяжелым угаром от корчащихся в огне уродливых нелепых тел. Пожираемые пламенем, они тянулись вперед, сквозь ячейки сетки, всеми своими отростками и щупальцами. Их скапливалось все больше и больше. Кое-где, под огненным покровом, стала скрываться сама защищавшая нас сеть. Но на том берегу и высоко в воздухе по-прежнему взрывались снаряды. Прикрытие полковых батарей держалось не хуже нашего. Вокруг меня мало-помалу образовалась мертвая зона. Не потому, что я оказался таким уж удачливым истребителем тучи, или, к примеру, умелым командиром взвода. Туча просто избегала меня. Огибала, атакуя где угодно, но только не рядом с моим блинтажом. Твари валом катились на наши расчеты, и ребятам приходилось жарко. Там уже горело почти все, что могло гореть, и вторые номера едва успевали сбивать подступающее уж слишком близко пламя. Гюнтер от души подчивал тучу хлопушками, разрывными гранатами ближнего радиуса действия. Остальные от него не отставали. Пока держится сеть, мы, если и не неуязвимы, то, по крайней мере, очень к этому близки. И опять же, пока не подошли те, кто покрупнее. Самой тучи явно не хватало силенок порвать тонкие, но прочные нити из жаропрочного титанового сплава. А вот когда до нас доберутся те великаны, что рушили дома за рекой, мы держались. Стрелки часов остановились. Один за другим пустили баки с огнеметной смесью. Перед боем по взводам раздали тройной боекомплект, но сейчас цинки и ящики опустошались с пугающей скоростью. Еще полчаса такой вакханалии, и нам придется кисло. Я не знал, что кисло нам станет гораздо скорее. Да так, что прямо до полной оскомины, кровавой. Эфир и так был забит отчаянной руганью. Командные каналы захлебывались. Где-то туча каким-то образом прорвалась таки под проволоку, и обреченное отделение вызывало огонь на себя. Его соседи спешно перекрывали дополнительными сетчатыми щитами ходы сообщения. Насколько я мог понять, нас и в самом деле использовали как живую приманку. Туча не реагировала на технику. Она атаковала только когда видела людей. Когда мы выжим ее достаточно, чтобы удовлетворить командование, нам дадут приказ грузиться. БМД на сей раз стояли прямо в наших боевых порядках. Никуда бежать не надо. Интересно только, станет ли туча нападать на железные коробки, в которые мы отступим, если станет совсем жарко? Или разумно отступит сама, предоставив справляться с ним совсем другим бойцам? Как бы то ни было... Когда от ребят один за другим пошли доклады, что они приканчивают последние остатки боекомплекта, оставляя только неприкосновенный запас, я запросил ротного. Обер-лейтенант Рудольф ответил сразу. «По машинам, ребята!» — гаркнул он по общему ротному каналу так, чтобы его слышали все. «Дело сделано, уходим!» Дело на самом деле казалось сделанным. Натиск тучи ослаб. Я не знал, как обстояло дело на других участках, но, похоже, потери оставались в пределах допустимого, как выразился бы какой-нибудь штабист. Как сейчас воняло на позициях, оставалось только догадываться. Убойная смесь из тяжелого ядовитого пара, выпущенного тварями тучи в первый миг атаки, и смрада горящих тел. Мы забивались в казавшиеся спасительными недра БМДшек со всей мыслимой скоростью. Расчеты сворачивались, направляющие и пусковые занимали свои места. Наша артиллерия смокла, и почти сразу же туча отхлынула окончательно. Только теперь, глядя вверх, я подумал, что мы все-таки ее потрепали более чем изрядно. От сплошных, застилающих солнце облаков, остались жалкие обрывки. Теперь все, что могли эти твари, жалко и жалобно трещать крыльями, у кого они остались. Где-то слитное могучее гудение мириадов бешено работающих крыл, когда туча только разворачивалась для своей первой атаки. Где сотни тысяч существ, детали идеально отлаженной, невероятно сложной машины, горят, исходя чадным черным дымом на нашей проволоке. Где всякие многоногие клешненосные создания, разорваны на куски фугасными снарядами, изрешечены шрапнелью? Никакая армия монстров не устоит против массированного артналета, самодовольно думал я. Те, кто пропустил тучу так далеко от побережья, были, похоже, просто слабаками, у них не выдержали нервы, а у нас нет. И вот мы живы, и мы победили. Скоро мы будем наступать. Если понадобится, мы зальем напалмом половину планеты. Это все-таки лучше, чем даже тактические ядерные заряды. Мы отступали, медленно и с достоинством снимались с позиции. Мы победили. Туча. Просто скопище безмозглых тварей, сгорающих на нашей проволоке, точно на противне. Жаль, что не хватило бы мощности никаких генераторов, чтобы пропустить через нее ток. Тогда бы нам и вовсе оставалось только сидеть и любоваться пейзажем. Не исключено, кстати, что командование так и поступит. Быть может, оно сознательно отводит сейчас нас к столице. Ложное отступление должно выманить на себя все остатки тучи, или туч, если их действует много. А потом действительно проволока, пару хороших реакторов, и тогда я даже соглашусь поработать приманкой безо всякой брони. Может, это еще больше распалит тучу. Так я думал, когда Тененберг, урча сотнями моторов, словно громадный сытый дракон, разворачивался в обратный путь. В моем взводе не было потерь, и сейчас все только и могли, что орать, сбрасывая стресс. Наивные, самодовольные люди. Вдруг услыхал я, словно чей-то тысячеголовый шепот. Словно громадный хор вдруг начал зловещий речитатив. Слов не было. Вернее, они были, но я их не понимал. Улавливался только общий смысл. Опять это, опять! Я запрещал себе думать об этом, списывая все на, черт возьми, постыдную для солдата впечатлительность. Но ведь было. И своего рода охранный круг вокруг меня в этом бою. И чудовищный реактор госпожи Дарианы Дарк, также не принесший мне вреда. Ребята чуть не разнесли БМД своими воплями. Кряк скачет так, что сейчас пробьет головой броневую крышу. «Ребята, тише!» «Ребята, сядьте, пожалуйста!» «Я не приказываю, я прошу!» «Оружие на изготовку, товсь!» «Товсь, я сказал!» Они нехотя и удивленно глядя на меня, подвинулись к бойницам. Острая боль, словно кто-то со всей силы огрел по обнаженной спине сыромятным бичом. БМД кренится, резко воет мотор. Пустую молотят гусеницы, что-то истошно орет по внутренней связи водитель. Машина скользит куда-то вниз, сильно заваливаясь на бок, а я кричу в глухую, уже понимая, что все пропало, что день победы кончился и настал теперь уже наш черед умываться кровью. Прервалась связь, только треск помех, и я невольно вспомнил тех милашек-комаров на Омеге-8. Удар. Машина застыла, сильно завалившись на бок. Отделение замерло, ни звука. Все, похоже, даже дышать перестали. Я устроил быструю перекличку. Все целы. Связи нет, коммуникаторы молчат. Мы можем переговариваться только друг с другом. Молчал водитель, отделенный от нас броневой переборкой. Я несколько раз ударил в нее. Попробовал кнопку тревожной сигнализации. Ничего. Идиоты-конструкторы не предусмотрели аварийного открывания люка из десантного отделения в отсек управления. Внешние люки первого отсека тоже снаружи не откроешь. Может, водитель ранен, может, просто потерял сознание. Как его вытаскивать? Я прижался к амбразуре. Где-то очень-очень далеко раздавались выстрелы. Что-то гулко бухало. Полк не сдавался без боя. «Ничего не предпринимать», — рыкнул я на ребят. Полезших было к верхнему аварийному люку. «Быстрая вошка первая на гребешок попадает». Они, конечно, не поняли, но тянуть руки куда не следует перестали. «Ловушка». Элементарная и древняя, как сами война и мир. Пока мы дрались с тучей, какие-нибудь кроты преспокойно обошли нас, нарыв этих волчьих ям на нашем пути. Дождались, когда вся колонна втянулась на это поле, и подорвали крепеж. «Амбразуры задраить!» — опомнился я. «Фильтровентиляционную установку включить!» Я успел вовремя. За бортом что-то забулькало, заклокотало, словно в нашу яму кто-то опорожнял добрую цистерну с водой. «Разумно, черт возьми! Разумно и эффективно!» «Ждать!» — зарычал я, видя, как раздвокряк испуганно рванулся таки к верхнему люку. «Они должны решить, что мы погибли. Должны отвернуться. Тогда всплывем. Если нас не прикрывает сеть, мы почти что покойники». Открытое место, степь, широкая степная дорога. И мы, как на ладони, на виду у того чудовищного молота, что вот-вот обрушится на нас. И забываешь, что у людей, окружающих тебя, зловещий череп на рукаве. «Ждать!» — пришлось повторить мне. Клокотание воды за броней не самое лучшее успокоительное, можете мне поверить. Нас затопило быстро. Яма оказалась не слишком глубока. Мы действительно выждали, когда журчание и бульканье прекратилось. Нижний люк. Хлынула вода, быстро поднялась до колен, по пояс. Кислород у всех включен. Оружие герметизировано, боекомплекты взяты. Лишний раз не мешает напомнить даже азбучные вещи. Новые комбинезоны снабдили маленьким кислородным дыхательным аппаратом с химпоглотителем углекислоты. Ни на какие большие глубины с ним не пойдешь, но вот так, как сейчас, вполне. Мы отрабатывали всплытие из затонувшей бронетехники, так что сейчас это была бы просто пара пустяков, если бы не мысль об окружающей наверху туче. Когда БМД затопило, мы аккуратно открыли верхний люк. Сквозь неглубокую воду просвечивало солнце, его было видно даже несмотря на муть. Я не торопился. Стоял в залитой машине, смотрел наверх. Все вроде бы тихо, не видно в небе проносящихся живых бестий. Не содрогается земля от топота каких-нибудь чудовищ. Конечно, самым лучшим было бы вообще просидеть под водой до ночи. Но это уже недосягаемая мечта. Настолько не хватит резерва в регенерирующем патроне. Медленно-медленно я поднял голову над поверхностью. Ничего. Края ямы, в которую провалилась БМД, слишком высокие. Пришлось выбраться на корпус. Боже мой. Растянувшейся на несколько километров полковой колонны больше не было. Вместо этого передо мной тянулась глубокая канава, время от времени прерываемая земляными перемычками. Я не видел ни одной машины, которая оставалась бы на поверхности. Но самое главное, возле канавы, или вернее канала, черными холмами возвышались громадные туши, больше всего похожие на исполинских каракатиц или кальмаров, только закованных в прочную гребенчатую броню. Сейчас они напоминали сгрудившихся у рыбной протоки здоровенных удильщиков. Вереницы щупалец опускались в темную воду, аккуратно извлекая на свет затонувшие машины. «Что, весь полк?» Мелькнула паническая мысль. Весь полк, все 3000 человек, вот так бездарно и бесполезно канули в черную воду, не причинив врагу никакого ущерба. Нам повезло. Ближайший удильщик расположился метрах в 30 от нас. Даже отсюда я видел круглый блестящий глаз, обрамленный слизистыми складками кожи. Размером этот глаз был с доброе колесо тяжелого карьерного самосвала. Рядом со мной выныривали ребята. Я глянул вправо, влево. Наши головы оставались единственными. А ближайшая каракатица уже успела выволочь на берег оплетенную черной паутиной бронированных щупалец БМД. И я, замирая, заметил на борту номер. Номер моего взвода. Отделение Микки. Они шли следом за нами. «Гюнтер, гранату!» Мне потребовалось собрать все силы, чтобы не закричать во весь голос. Немец появился рядом со мной, точными и скупыми движениями сдирая с гранатомета изолирующие колпаки. «Погоди, пусть поставит на грунт!» – зашипел я, хватая Гюнтера за плечо. «Давай, к берегу, к берегу!» – скомандовал я остальным. На самом деле, торчать здесь и дальше не рекомендовалось. Берега новосотворенного канала так и кишили живностью. Самый разнообразный и, как я подозревал, узкоспециализированный. К удильщику подобрался второй субъект, вдруг напомнивший мне гидравлический резак на ножках. Костяные вздутия громадных клешней подозрительно напоминало гидроцилиндры. «Будут скрывать», — подумал я. «Они все продумали». Затопить машины и затем одну за одной откупоривать, на самом деле как консервные банки. Броня на БМД композитная, то есть активно навесная, против кумулятивных зарядов. Однако это не тяжелые штурмовые тигры, здесь нет силовых щитов. «Гюнтер, вторую гранату наготове. Поставь взрыватель на оттяжку. Кряк, винтовочную». «Чего винтовочную?» «Гранату, олух царя небесного! Винтовочную гранату! На ствол надень!» Мы с Гюнтером все еще стояли на затопленной БМД. Я не мог уйти, пока еще есть шансы, что водитель жив. Его отсек не затоплен, он может быть просто оглушен. А тем временем каракатица на самом деле опустила выуженную БМД на землю. Беспомощно задравший пушку машине, тотчас придвинулся резак, алчно поклацывая клешнями. «Огонь!» Гюнтер был отличным стрелком. С 25 метров он всадил гранату аккурат в черный круглый глаз удильщика. Раздался чпокающий звук, словно кто-то со всего размаху вогнал вилку в дрожащее желе. И только спустя секунду взрыв. Кряк! Нет, все-таки мне удалось вбить в него кое-какое разумение. Он попал аккурат в сочленение между головогрудью и тощим брюшком резчика. Костяную конструкцию с клешнями просто разметало по кусочкам. Удильщик в ярости хлестал щупальцами. На месте его левого глаза зияла настоящая воронка 2 метра в глубиной. Из разорванных сосудов хлестала красная кровь. Скорее всего, используют гемоглобин, так же, как и мы. Я надеялся, что Микки догадается включить двигатель. Однако то ли у них была поломка, то ли, как и у нас, оглушен или погиб водитель. Машина не тронулась, хотя сейчас ее никто не держал. «Туда!» – заорал я. Поле вокруг нас кишмя кишило самыми малоаппетитными существами. От крошек до гигантов. К нам уже бежало 2 бестии, калибром от крупной собаки до земноводного кита, вздумай киту отрастить себе лапы. Ребята выбирались на берег и дружно срывали с оружия изоляцию. Я с гордостью отметил, что никто не бросил ни штатных мандлихеров, ни ранцевых огнеметов, ни канистр с напалмом. Мы были готовы к бою. Вот только жаль, у нас почти не осталось тяжелого вооружения. Раненый удильщик по-прежнему молотил во все стороны щупальцами и ворочил уродливой башкой. Больше всего он походил на кран. Строительный кран, который больше ни для чего не может пригодиться. Он не издал ни звука. Очевидно, его трансформа не предусматривал наличие голосовых связок. «Бегом!» Мы бросились к БМД Микки. «Если удастся открыть, если там хоть кто-то живой...» «Микки, отзовись!» «Руслан, ты!» От волнения Финн забыл протитуловать своего командира. «Открой нам люки, у тебя все живы!» «Так точно, открываю!» Мое отделение набилось внутрь. Стало несколько тесновато. Но зато отозвался водитель, он остался жив. «Заводи», — гаркнул я, проверяя автомат заряжания. Он был в порядке. 150-миллиметровый снаряд скользнул в чрево казенника. «Ну, держитесь теперь, сволочи», — прошипел я, наскоро взял прицел и нажал спуск. БМД подпрыгнула. Это только в старых военных фильмах танки лихо неслись через поле боя. Дуло их орудий время от времени изрыгали сизый дым. Стрельба шла, ясное дело, холостыми. От настоящего выстрела боевую машину толкает назад. Отдача от тяжелого снаряда не маленькая. Взрыватель был поставлен на замедление. и пущенный почти вдоль земли снаряд срикошетил, разорвавшись как раз над той примилой группкой бестий, что спешило устроить нам на теплую встречу. Их смело, а я уже наводил орудие на ближайшего удильщика. Он тоже успел добыть из канала очередную БМД. Вдоль всего рва сейчас разыгрывался последний акт трагедии. Я видел, как каракатица, не расплетая щупалец легко, словно игрушку, подвинула бронированную машину резаку, как его клешни подцепили верхний люк, как поползли вниз, дрожа от напряжения, поршни, и человеческая сталь уступила. С необычной ловкостью резчик вскрывал броню вдоль подошвы башни. Удильщик, не расплетая черных щупалец, легко сорвал бесполезный кусок металла, и внутрь тотчас ринулась целая орда мелких тварей, сильно напоминавших тех из тучи. Только у этих не было крыльев. Я выстрелил. Мы успели набрать скорость, стабилизатор не справился, разрыв спух чуть в стороне. Резака, принявшего на себя основной удар, перемололо в труху. А вот удильщик отделался легким испугом. Его черную броню посекло осколками, но, похоже, это не слишком взволновало гиганта. Где-то людям удалось, подобно нам, выскочить из заливаемых водой машин. Тех, кто решил отсидеться, доставали и вскрывали, после чего в бой устремлялась мелочь. Хуже всего, конечно, пришлось тем, кто был на простых грузовиках, на открытых платформах спусковыми. Их можно уже считать покойниками. То тут, то там я замечал на траве неподвижные тела в броне. Те, кто выбрался из рва, с тем, чтобы погибнуть в неравной схватке. А наша БМД неслась вдоль канала, плюясь огнем. Но даже наши снаряды не могли разорвать удильщика на куски. У него, наверное, как и у корабля, тело было разгорожено изнутри своего рода броневыми переборками. Наших ребят, выскочивших из рва, выбравшихся из машин, добивала целая орава. Не только мелкие подобия тучи. Наш враг не брезговал и более примитивным оружием, типа жвал, челюстей и когтей. Эти бестии, правда, и несли потери, все-таки хитин не мог справиться с тяжелыми пулями. А напалм мгновенно выжигал глаза. Мы подобрали всех, кого только могли. Мы разнесли трех каракатиц и дюжину резчиков, боеукладка опустела, и также стремительно пустили короба с пулеметными лентами. Нас по-прежнему никто не атаковал, очевидно, враг понимал, что нахрапом танк не взять, а из ловушки мы уже выскочили. Я видел, что то тут, то там все-таки вспыхивали схватки. Тогда мы бросались туда, выжимая из двигателя все, что могли. Мало-помалу нас становилось все больше. Когда БМД сверху стала напоминать человеческий муравейник, нам пришлось остановиться и расстрелять пятью снарядами очередную сладкую парочку, удильщика и резака, возле которых стояла только что выуженная из рва БМД. Люди в ней оказались живы. Так нас стало двое. Но тем не менее, едва ли мы выиграли бы этот бой, если бы не подоспела помощь. С рвущим слухом ревом пронеслось звено штурмовиков. Серые шары аэростаты не успели взлететь, и твари на равнине очень быстро стали тонуть в растекающемся окрест море огня. А спустя 5 минут раздался низкий басовитый рев десятков мощных моторов. Один за другим появлялись танки, низкие и приземистые королевские тигры. Они развернулись широким строем и двинулись к нам, прочесывая степь и убивая все, что могло двигаться и не носило имперской формы. Заторопились, задвигались щупальцами, задергались удильщики, но было поздно. Танки надвигались неуловимой лавиной, не подвергая себя лишнему риску. Они просто расстреливали и снарядами, и управляемыми ракетами медлительных гигантов, которые в ближнем бою, быть может, и смогли бы, к примеру, перевернуть тот же «Тигр» кверху гусеницами. Что творилось под броней и на броне моих двух БМД, трудно даже описать. Приговоренным к смерти прочитали на эшафоте внезапное и никем не ожидаемое помилование. Очевидно, рассеялись и тучи комариков, исправно нарушавших нам связь. В переговорнике прорвался сдавленный голос командира танкистов, наверное, в сотый раз уже повторяющего вызов, и только сейчас получившего от радиста рапорт, что наша аппаратура ответила. Нас спас 503-й, отдельный танковый батальон, батальон королевских тигров, предназначенный для прорыва особо укрепленных полос и преодоления глубокой обороны. Сегодня им пришлось выручать нас. Впрочем, радоваться было некогда. Мы пытались вытащить как можно больше наших, прежде чем враг соберется и с силами, и бросит в бой тучу. Мы вытянули немало машин, но в большинстве своем нашли только трупы. Кто захлебнулся, кто сумел всплыть, но погиб в бою. А кто решил попытаться отсидеться за прочной броней, только для того, чтобы стать добычей наземной тучи. Тела наших же товарищей, на броне которых мы видели широкие проплавленные дыры, мы просто сжигали из огнеметов. БРМы, то есть бронированная ремонтно-эвакуационная машина, старались как муравьи, вытягивая кранами те машины, которые невозможно оказалось извлечь на буксире. К вечеру начала наконец вырисовываться страшная картина разгрома. Полк потерял половину личного состава. Из 3000 человек в живых остались чуть больше 15 сотен. БМДшки еще были способны передвигаться, а вот грузовики и тому подобное пришлось просто бросить. Командир 503-х, смертельно усталый майор, не дал нам задерживаться особенно долго. Штаб объявил тотальную эвакуацию с Иволги. Сопротивление было признано чреватым неоправданно высокими потерями. Флот получил задачу не выпускать маток в космос. Армии следовало вернуться к местам постоянной дислокации. Хотя, как мрачно передавали нам танкисты, возвращаться было особенно некому. Имперская армия умылась кровью на Иволге. Последние дни смешались в какой-то жуткой круговерти. Остатки Таненберга не получили отдыха. Мы стояли в обороне космопорта, откуда один за другим взлетали перегруженные челноки. Несмотря ни на что, командование не пускало в ход ядерное оружие. «Глупцы», — думал я. «Неужели рассчитывают еще сюда вернуться?» «Нет, за Иволгу надо было или драться до последнего, или заливать планету огнем, не щадя уже никого и ничего». Среди погибших в моем взводе было все второе отделение. Ребята так и не выбрались из затонувшей машины. Быть может, заклинило люк. Ветеранов, тех, с кем я начинал без малого 2 года назад, осталось совсем мало. Правда, среди спасенных в штабном бронетранспортере оказалась Гилви. И я сам удивился своей радости, когда прочел ее имя в списке уцелевших. Жив был и оберст-лейтенант фон Валенштейн. Правда, его едва удержали от самоубийства. Адъютант в последний момент выбил его Вальтер. Именно в эти дни на Иволге я понял, какой мы потерпели разгром. Таненберг мог считать, что ему повезло. Во многих полках и дивизиях уцелело не больше 1 из 10. Вынужденные бросить все тяжелое вооружение, они отступали к столице. Сперва огрызаясь и пытаясь сохранить порядок. Однако чем дальше, тем отчаяннее и безнадежнее становилось это бегство. Новые хозяева Иволги охотились на нас, как на диких зверей. Впрочем, точно так же, как и мы на них. Сколько наших рассеялось по лесным дебрям, кто пытался отсидеться в глуши и какую они встретили судьбу, никто не ведал. Лучшая, элитнейшая первая танковая армия была разгромлена. Боеспособность сохранили считанные по пальцам одной руки части. Наш Таненберг, 503-й танковый батальон, разведбатальон Викинга, укомплектованный по старой традиции, почти исключительно финнами, датчанами и норвежцами. Потери исчислялись сотнями тысяч. Танки, штурмовики, орудия. Все это пришлось бросить. Штаб спасал не технику, а людей. И почти сразу же, как только схлынул поток отступавших, и стали зачехлять стволы мы, готовясь к отправке, спутники показывали несчетные орды существ, планомерно сжимающих кольцо вокруг столицы. В новостях появилось кое-что новое. И настолько, что мне оставалось только взвыть в полном отчаянии.